Горскага і рэдактар выдання «Беларус Дайджэст» Яраслаў Крывой, а таксама эксперт нямецкага фонду «Маршала» Марына Рахлей. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму чарнобыльская тэма ўжо ў значнай ступені забытая беларускім грамадствам? Ці азначае гэта, што большасць чарнобыльскіх пытанняў вырашаныя, альбо проста яны выціснутыя новымі, больш актуальнымі праблемамі? Якія перспектывы сёння мае беларускі экалагічны антыядерны рух? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць былы сябра Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савета СССР Юры Варонішцаў і грамадскі актывіст переселенец з пацярпелых тэрыторыяў Юры Мілешкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 26 красавіка адзначаецца чарговая гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і гэты дзень стаў знакавым сімвалам для беларускай гісторыі. З такой даволі вялікай гістарычнай працягласці, 31 год, можна сказаць, чым стаў Чарнобыль для Беларусі. Наколькі гэта гістарычная падзея і як яна ўсталявалася ў беларускім грамадстве, які след пакінула? Юрый Варонішц, ваша меркаванне. Если еще 10-15 лет назад мы называли это событие, произошедшее тогда, национальной катастрофой, то сейчас, к сожалению, память сгладилась, и этому есть много причин. И сегодня мы относимся к этому событию как к чему-то, которое было давно, там 100 или 200 лет назад. Большинство людей, особенно молодежь, относятся к нему не так, как должны были бы относиться на самом деле. Это так, и я об этом сожалею. А давайте одразу поспробуем уже отказать, чему, по-вашему, это отбылось? Чему чернобыльская тема уже не является для большинства белорусов значной и болючей? Те от того, что просто прошел час, те от того, что большинство чернобыльских проблем, она вырашилась, и по этой, скажем, простой причине, она и сходит со сведомости и с памяти. Много причин. Конечно, время, и я считаю, что одной из главных причин это является то, что сейчас в обществе появилось много новых проблем, которых раньше не было. Это и безработица, и, назовем так, обнищание значительной части населения, это рост цен, это какие-то другие опасности, о которых говорят каждый день средства массовой информации. Это, во-первых. Во-вторых, не будем сбрасывать со счетов политику государства, у которого нет денег для того, чтобы осуществлять те шаги, которые государство должно осуществлять до сих пор. И поэтому говорят, что да, все нормально, прошел 31 год, уже там можно пахать, сеять и выращивать сельскохозяйственную продукцию, молоко это производить и так далее. И, конечно же, эта агитация усиливается в связи с тем, что мы собрались обзаводиться своей собственной атомной станцией. И в-третьих, это наше равнодушие. Равнодушие, ну, наверное, практически ко всему. Если это равнодушие к каким-то политическим событиям, то это можно еще как-то объяснить. Но равнодушие к собственному здоровью, знаете, вот, ну, у меня это как-то в голове не укладывается. Дякую, это было меркование Юрия Воронежцева. Юрий Мельшкевич, ну а ваше меркование на этот конт? Господа Воронежцев уже отзначил роль державы, но вот и соправды, другая сусветная война была не 30 годов, а 70 годов тому, уже амаль нема живых и удельников, и светков, але эта тема горячая, махчима менавіта дякуючи тому, что держава довольно активно подтримливая, скажем, гэтую память, подтримливая гэтую историю, и 9 травня, и 3 лета не постоянно означается. А вот то, что Чернобыль забывается, скажем так, широ, то это как раз таки роль и вина державы, перш за все, как вы лишите? Да, я думаю, что держава, перш за все, и она несет отказность за то, насколько побудована система информования людей про наступство катастрофы на ЧАЭС. Можно просто отсочивающую прессу, отсочивающую публикации, программы на телебачении, побачить, что свежие информации, доследования на этих территориях, не проводится, ці калі проводится эта информация, не огучивается. И мы практически ничего не ведаем ни про медицинские наступства катастрофы на ЧАЭС, ни про те наступства, якое эта катастрофа имела для новокольного осяроддзя, для сельской господарки. Людей отселили с самых забруженных территориях, кинули их на тих территориях, где уровень забрудженности средний. Поступово память людей она зменшается, отповедно людей туды подселяют. Визуально люди не бачать страшных наступств, але при гэтым никто не отменяет, что тихий Чернобыль, что малые дозы радиации, и они протягивают вельми серьезно псовать здоровье. И вот этой информованности, этого вельми не хапает зараз. Активисты экологичные, активисты чернобыльских рухов часом обвинувачивают державу тем, что она не так робить, не то робить, мало информуя. Вот, Юрий Воронежцев, коли б, ну, вам вот карты в руки, и были б вы зараз, например, тем человеком, который может решать, ну, представником влады, что бы вот требовало пробить миновито с чернобыльской темой сегодня? Что держава робить не так, а что треба робить по-иншему? Во-первых, я бы категорически запретил в соответствии с концепцией безопасного проживания, которая была разработана ведущими учеными и Беларуси, и начато было разрабатываться еще когда СССР был, и привлекались мировые ученые. Я бы запретил производство любого вида сельхозпродукции на территориях загрязненных, там более, возьму старые единицы, более 5 кюри на квадратный километр. Потому что у нас очень много в Беларуси пустующих земель, и мне непонятно, почему вот с маниакальным упорством собираются все-таки производить там сельхозпродукцию. Она не может быть чистой даже теоретически, она может быть только условно чистой, и этот термин, кстати, применяется. Ну, здается, зрозумело, чему. Просто это психологично и идеологично, как показать, что все у нас добро, не треба ничего бояться, правильно? Да, только из-за этого. А если мы возьмем статистику по заболеваемости злокачественными заболеваниями, то сразу бросается в глаза, что среди сельских жителей уровень заболеваемости раком выше. Потому что следуются они реже, чем городские. Это очевидно, потому что они питаются там со своих подворий и занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Это вот эта пыль, когда пашут, сеют и так далее. Вот это в первую очередь я бы запретил. Во-вторых, я бы восстановил значительную часть тех, ну, они называются льготы, но на самом деле я бы их назвал по-другому. Это я бы назвал компенсацию потери здоровья людей, причастных к ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, потому что сейчас они практически ничего не имеют. У меня есть друзья в Эстонии, которые работали по ликвидации, и у них все льготы сохранены, они ездят бесплатно на транспорте и не верят, что у нас такого нет. И, конечно же, общая диспансеризация населения, которое здесь живет, это около 1,5 миллиона человек, не на бумаге, а на самом деле, то есть вылавливание заболеваемости на каких-то ранних стадиях. Вот это вот три основных пункта, которые, если бы я вот завтра вдруг стал президентом, я бы издал подобного рода указы. Юрий Мелешкевич, ну вот часом, коли с теми ж даденными на конт онкологичных воробов, то кажут, дык гэта агульный рост, он во всем смете означается не обовязково, и он связанный с Чернобылем. Ти можно не аргументовано доказывать менавито, что гэта связано в Беларуси с наступствами Чернобыля? Аргументовано можно доказывать, потому что есть науковые доследования, которые зроблены были еще за часы, коли чернобыльская тема не была настолько закрытой, такие подтверждают, ну, принамсі по щитоподобной залозе, что рост онкологии, ну, катастрофичный, и он связан был менавіта с радиоактивным йодом. То, что любое опроменивание, якое природы оно не было, оно автоматично подвышает уровень захворывания на онкологию, это так само науково доказанный факт. Тому то, что это не доследуется, то, что не даются конкретные оценки, кольки в наш, в белорусский огульный рост онкологии вклал сам Чернобыль и те малые дозы радиации, то, что люди живут на забрудженных территориях. Ну, конечно же, мы этого докладно не ведаем, бо нема таких доследований. Але то, что это априорно есть, это факт, який наука усталявала шмат-шмат годов тому. Як можно не доследовать тему, можно заплющить в очи, сказать, этого нема, але деяние радиации никто при этом не отменяет. 26 красовика в Минску и некоторых інших городах Беларуси пройдут чернобыльские марши. По-вашему, те зараз, скажем, еще отповедая сучасным, может, настроем насельництва, ось гэты формат. В принципе, гэта традиционная акция белорусской оппозиции, громадских арганізацыяў, звязаныя з Чарнобылем. З іншага боку, гэта ці не адзіная магчымасць нагадаць пра гэтую трагедыю, але ці можна было б нешта змяніць у фармаце правядзення, ці, на вашу думку, на дадзены момант гэта аптымальны? Юрый Смелішкевіч, наколькі разумею, вы адзін з заявнікаў акцыі? Так, я думаю, что Чернобыльский шлях – это традиционная акция, которая должна присутствовать с года в год у нашей активности. Потому что традиция шляха Чернобыльского – это ну, то, что уже берегут другое поколение белорусов. И то, что его можно додавать, дополнять нечем, это так само абсолютно открыто и понятно. Экологи, они спробуют со своего боку подходить, там, активисты зеленых организаций. И то, что он будет развиваться, и этот формат, и он может дополняться нечем, это безумовно. Але Чернобыльский шлях для меня является вельми важной датой, которую каштовно отзначить этот день именно шляхом для меня вельми важно. Я сам чернобылец, я сам разумею, про что я хочу говорить у этой день. Для меня вельми важно иметь эту возможность. Господар Воронежцев, вы уже закранули тему будовництва Беларуси атомной электростанции. И ці можна сказаць, што ўсё-такі неяк беларускаму, ну, скажам, антыядзернаму руху, ну, як бы в свой час не ўдалося, скажам, узняць народ на гэтай антыядзернай тэме, ці экалагічная тэма, якая б здавалася б, ну, мае вялікі патэнцыял у беларускім грамадстве, постчарнобыльскім грамадстве, ну, яна ўсё-такі можа быць не так моцна гучыць, як хацелася б, у чым вы бачыце тут прычыны? Первое, я уже об этом говорил, это присутствие сейчас возникновения очень острых проблем, которые вот оттеснили в задний план экологическую проблему. И второе, практически на общественных началах зеленому движению трудно воевать с пропагандистской машиной государства, которое достаточно хорошо смазано и хорошо финансируется. Поэтому, естественно, здесь, скажем, мы проиграли, и атомная станция, вопреки здравому смыслу, продолжает строиться у нас, и, не дай бог, будет запущена. Юрий Мелешкевич, а ваше меркаванне, какие перспективы, коли сегодня уже казать ширине у чернобыльского руха, який в свой час менавіта был вельми активным и фактично был на передовым, скажем, фронте створения белорусских недержавных оппозиционных организаций, то теперь какие перспективы у широким сенсе антиядерного экологичного руху? Ці треба протягивать, ну, менавіта змагаться в той ці іншій ступені супраць атомной АЭС, ці ёсць інші на керунке больше перспективные? Я думаю, что неможливо, скажем так, не засвоивший один урок, перейти до выучения наступного. Так отбывается, что помылка допущена один раз, она повторяется множество раз, покуль сам человек не, скажем так, не засвоить все ж таки невыученный урок. Тому нам треба этот урок выучить, и Чернобыль, и отказность громадства за то, что в Украине повстают такие небеспечные проекты, как атомная станция. Это той урок, який мы еще будем учить. Я думаю, что вельми важно, каб асветніцкая деятельность засталась у парадку дня деятельности тих антиядерных инициатив, які спробуют на суперек воли державы, якая використовує все механизмы, этой громадской структуры, каб яны мелі можливість все ж таки адуковувати людей, давати інформацію про сапраўдны стан речаў, про то, як во всім світі відбувається процес адыходу від ядерних технологій, хто нав'язує гэты ядерні технології, для чого гэта робиться, і які наступства, які погрози мають гэты проекти, в тим ліку для таких країн, як Білорусь, де ядерна погроза і наступства катастрофи на ЧАЕС, яны гукаються все ще ось про 10 годзі для нашого громадства. Тому я думаю, що тема гэта не знята, вона настільки ж актуальна, як і раней. Ну, одно, що, на жаль, у умовах ось такого авторитарного громадства, гэта складані зарабіць і доносіць інформацію, чим то, як було у 90-х годах, навіть на початку нульових, коли гэта вся тема, вона все ж таки була більш на слуху, свободи у громадстві було більш, і любий накірунок громадської діяльності, і він приносив плену значно більш, чим у ситуації, коли авторитаризм набрав силу і спинив, в принципі, всю активну громадську і незалежницьку любую активность. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Юрий Воронежцев и Юрий Мелешкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.